Облака. Облака, облака, кучерявые бока, облака кудрявые, целые, дырявые, легкие, воздушные, ветерку послушные. На полянке я лежу, из травы на вас гляжу. Я лежу себе, мечтаю, почему я не летаю, вроде этих облаков я... Писатель Михалков. Это было бы чудесно, чрезвычайно интересно, если б облако любое я увидел над собою и движением одним оказался рядом с ним. Это вам не самолет, что летает до и от Москвы до Еревана рейсом 225. Облака в любые страны, через горы, океаны, могут запросто летать, выше, ниже, как угодно, темной ночью, без огня, небо, все для них свободно, и в любое время дня. Скажем, облако решило посмотреть Владивосток, и поплыло, дул бы в спину ветерок. Плохо только, что бывает вдруг такая ерунда. В небе облако летает, а потом возьмет, растает, не оставив и следа. Я не верю чудесам, но такое видел сам, лично, лежа на спине. Даже страшно стало мне.